Явление седьмое. Примечание к нему Козьмы Прудкова. Это явление здесь немного сокращено противу рукописи. Все женихи, кроме Лебенталя. Князь Баток Батыев. Какое страшное событие! Миловидов. Просто черт знает что! Разорваки. Неслыханные обстоятельства! Беспардонный сам с собою. Как иногда судьба, кто знает? Может быть, теперь именно мне? Лизавета Платонна, Боже, если бы это было возможно! Миловидов. Что ж думать? Пойдем искать моську. Князь Баток Батыев. Искать моську? Легко сказать. А где ее найти? Разве объявить в полиции? Ну да бог знает, найдут ли. Кутила Заволдайский в сторону. Он сомневается в полиции. Разорваки. А если и найдет какой-нибудь городовой, то Аграфена Панкратьевна тут же за него и выдаст воспитанницу. Все с испугом. Нет, нельзя объявлять. Разорваки сам с собою. Счастливая мысль. Князь Баток Батыев тоже. Ура, придумал. Беспардонный тоже. Кажется, как будто придумал. Миловидов тоже. Обдумал. Кутила Заволдайский в сторону. Что бы могли придумать такие развратники? Заранее краснею. Старается подслушивать. Разорваки сам с собою. Положим, моська не найдется. Я для Аграфены Панкратьевны достану другую собаку, гораздо лучше. Мне известен один пудель. Человек служащий, то есть господин этого пуделя, служащий человек, чиновник серьезный, мой искренний друг, он на все согласится. Я ему обрею. Да что ему? Он пустяками не занимается, с подчиненными такой строгий. Оставлю только два бакенбарда в виде полумесяцев. Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул слова «чиновник серьезный». Цензор вычеркнул слова «с подчиненными такой строгий». Кутила Заволдайский в сторону. Вот оно, заслуженному чиновнику, может быть, отцу семейства, оставлю только два бакенбарда. Князь Баток Батыев сам с собой в полголоса. У моей старой тетки, девицы непрочной, есть собачонка не больше этой, называется утешительный. Его бы взять как-нибудь, да и принести Аграфене Панкратьевне. Примечание Козьмы Прудкова. Вычеркнув слова «у моей старой тетки девицы непрочной», цензор написал «у моей тетки старой девицы». Кутила Заволдайский в сторону. «Это, выходит, он хочет обокрасть свою родную тетку?» Беспардонный сам с собою в полголоса. «Если не найду фантазии, я думаю, можно?» Я видел одну моську, чрезвычайно похожую на фантазию. Просили очень дорого, но у меня есть порядочные бритвенницы и еще есть портрет одного знаменитого незнакомца. Очень похож. Все это продам для Лизаветы Платонны. Слова «очень похож» цензор вычеркнул. Примечание Козьмы Прудкова. Миловидов сам с собою. Я не стану таскаться по улицам за всякой дрянью. Пойду, поймаю, что попадется, да и принесу старухе. Кутила Заволдайский сам с собою. Почему бы и мне не попробовать? В этом нет ничего предосудительного. Разорваки отводит Миловидова особо. Знаете что? Чем вам понапрасну искать, так лучше... Шепчет ему на ухо. Миловидов. Оно бы не дурно. Я даже знаю одну няньку, от которой можно достать. Только, боюсь, заметят. Разорваки. Никто не заметит, решительно никто не заметит. Я готов присягнуть. К тому же я вас поддержу, уж положитесь на меня. Миловидов. Благодарю. Можно попробовать, только поддержите. Разорваки. Уж положитесь на меня. Подходят к остальным. Все поют хором на голос «цитто-цитто, пьяно-пьяно». А потом каждый поет свою партию. «Тише, тише, осторожно, мы отсели, побредем. Если что найти возможно, всеконечно мы найдем». Разорваки в сторону. «Совершенно я обрею эти пуделю места. Кутила Завалдайский тоже. Я заранее краснею. Будет всюду нагота. Князь Баток-Батый в сторону. К тетке сбегаю нарочно. Буду тетку целовать. Лишь бы только от непрочной утешительного взять. Примечание Козьмы Прудкова. Цензор вычеркнул. Слово «нарочно» и написал «скорей», а также вычеркнул слова «от непрочной» и написал сначала «у ней», а потом «поверней». Кутила Завалдайский тоже. «Я попробую, авоська ей понравится моя», беспардонный тоже. «Небо дай, чтобы эта моська походила на ея», Миловидов к разорваке. «Опасаюсь я немного, чтобы с помощью огня не заметили подлога». Разорваки Миловидову. «Положитесь на меня!» Все хором, уходя со сцены и постепенно удаляясь, «Тише, тише, осторожно, мы отсели, побредем! Если что найти, возможно, всеконечно мы найдем! Всеконечно мы найдем!» Маленький антракт. Сцена несколько времени пуста, набегают тучи, темнеет, гроза, дождь, ветер, молнии, гром. Оркестр играет ту же симфонию, как и в «Севильском цирюльнике». В подобном же случае через сцену пробегает моська. Несколько секунд спустя пробегает незнакомый бульдог, тщательно обнюхивая ее следы. Буря утихает, полумрак продолжается.